Я присел на корточки и с удовольствием закурил. Но Минорих молча устроился рядом и вопросительно посмотрел на меня. «Ждем», — лаконично объяснил я. «Ага», — согласился он. Через несколько минут я обнаружил, что среди моих немногочисленных мыслей затесалась чужая. Безмолвная речь великого магистра Нуфлина Мони Маха была настолько вкрадчивой, что я едва не пропустил начало нашей беседы. «Ты таки хочешь сказать, что добрался до моей глупой темной тропы, мальчик?» — спросил он с нотками одобрения в голосе. «Глупая темная тропа? Вы хотите сказать, что это так называется?» — удивленно переспросил я. «Можешь себе представить, когда старый Нуфлин еще не был таким старым, он тоже любил чуть-чуть пошутить», — туманно объяснил он. «Я уже давно заметил, что за стариком водится привычка говорить о себе в третьем лице, но в сочетании с безмолвной речью его манера выражаться окончательно сбивала меня с толку. Мне все время казалось, что никакого диалога между нами нет, просто мне в голову лезут какие-то странные мысли о магистре Нуфлине». «А ты уже видел такие дороги раньше?» — тем временем спросил он. «Да», — ответил я. Немного помялся и нерешительно добавил. «Такие подземные дороги есть там, откуда я пришел. Вы же знаете историю моего появления в Йехо, я ничего не путаю». «Ну, как тебе сказать? Считается, что знаю. То есть я знаю ту версию, которую счел подходящей для ушей старого Нуфлина этот хитрый китариец, твой непосредственный начальник», — усмехнулся великий магистр. «Впрочем, старику Нуфлину вполне достаточно выслушать все те глупости, которые наспех выдумал Джуфин, чтобы сформулировать собственную версию. Ладно, мальчик, все суета-сует. А уж наши с Джуфином попытки обвести друг друга вокруг пальца и подавно. Знаешь, я ведь увидел эту глупую темную тропу в одном из своих снов. Когда-то очень давно мне тоже снились сны, и это было довольно забавно. Думаю, мне просто приснился твой мир или еще какой-нибудь похожий. А когда в моем распоряжении оказались все подземелья, прорытые под гугланскими болотами, я вспомнил свой странный сон про подземную дорогу и решил пошутить. Правда, никто, кроме меня, не имел счастливой возможности посмеяться над этой шуткой. Еще бы, самые лучшие шутки всегда предназначены только для двоих. Для того, кто шутит, и еще для некоего гипотетического, невидимого, вездесущего и всепонимающего собеседника, которого, скорее всего, попросту не существует», — понимающе отозвался я. «В общем, я знаю, что вы имеете в виду». «Пожалуй», — удивленно согласился он. «Ладно, теперь о деле. Насколько я понял со слов твоего начальника, тебе необходимо воспользоваться моей тропой. Посмотри внимательно, где-то там на рельсах должны быть колеса. Встань на четвереньки, приладь эти колеса к своим конечностям и громко крикни «Я готов». Тут же появится черный человек, даст тебе хорошего пинка, так что ты опомниться не успеешь, как будешь на месте». Я не мог поверить, что великий магистр Нуфлин Мони Мах действительно это сказал. Я не решался даже переспросить, только тупо смотрел в темноту перед собой, поскольку не мог ошеломленно уставиться на своего далекого собеседника. В данный момент я хотел понять только одно — кто из нас сошел с ума? Я, сэр Нуфлин или мы оба? «Не обращай внимания, мальчик», — внезапно рассмеялся Нуфлин. «До сих пор я думал, что безмолвная речь не годится для того, чтобы смеяться, но, оказалось, сильно ошибался. Безмолвный смех великого магистра Нуфлина был похож на довольно сильную щекотку, притаившуюся где-то в глубине моего тела». Я с облегчением вздохнул. «Кажется, ничего страшного не случилось. Просто самая важная персона в Соединенном Королевстве шутить изволит. А я-то, дурак, переполошился». «Это было моей любимой шуткой лет 400 назад», — наконец объяснил Нуфлин. «В то время такого рода инструкцию получал от меня всякий новичок, которому нужно было отправиться в Нунду по моей подземной дороге. Они говорили «ой» и хватались за голову, но шли вниз. Приказ есть приказ». А я сидел в своем кабинете и ждал, когда очередной бедняга пришлет мне зов, растерянно скажет, что на рельсах нет никаких колес, и испуганно спросит, не перепутал ли он чего-нибудь. Ладно, повеселились и хватит. На самом деле все проще, мальчик. Нужно топнуть ногой и сказать «я жду». Через несколько минут за тобой приедет такая забавная тележка. Она быстро довезет тебя до нижнего этажа моей бывшей резиденции, и от тебя не потребуется никаких экстравагантных действий. И заметь, тебе даже не придется платить за билет, так что можешь сказать мне спасибо».